А что такое рыцарь бедный? Совсем не знаю, это без меня шутка какая-нибудь. Приятно вдруг узнать. Только неужели же она могла заинтересоваться тобой? Сама же тебя уродиком и идиотом называла. Вы бы могли мне это не пересказывать, — укоризненно, чуть не шепотом заметил князь. Не сердись, девка самовластная, сумасшедшая, избалованная, полюбит, так непременно бронить вслух будет и в глаза издеваться. Я точно такая же была. Только, пожалуйста, не торжествуй, голубчик, не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтоб ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты не женат на этой. Лизавета Прокофьевна, что вы, помилуйте? Чуть не привскочил князь от изумления. Да ведь чуть было не женился. Чуть было не женился, прошептал князь и поник головой. Что ж, в нее, что ли, влюблен, коли так? Теперь для нее приехал, для этой? Я приехал не для того, чтобы жениться, — ответил князь. Есть у тебя что-нибудь святое на свете? Есть. Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той. Клянусь, чем хотите. Верю. Поцелуй меня. Наконец-то я вздохнула свободно. Но знай, не любит тебя Аглая. Меры прими, и не бывать ей за тобою, пока я на свете живу. Слышал? Слышал. Князь до того краснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну. Заруби же! Я тебя как провидение ждала, не стоил ты того. Я подушку мою слезами по ночам обливала. Не по тебе, голубчик, не беспокойся. У меня свое другое горе, вечное, и всегда одно и то же. Но вот зачем я с таким нетерпением ждала тебя. Я все еще верю, что сам Бог тебя мне как друга и как родного брата прислал. Нет при мне никого, кроме старухи Белоконской, да и та улетела, да вдобавок глупа, как баран, стала от старости. Теперь отвечай, просто да или нет. Знаешь ты, зачем она третьего дня из коляски кричала? Честное слово, что я тут не участвовал и ничего не знаю. Довольно, верю. Теперь и у меня другие мысли об этом. Но еще вчера утром во всем винила Евгения Палыча целые сутки третьего дня. И вчера утром. Теперь, конечно, не могу не согласиться с ними. До очевидностей, что над ним тут, как над дураком, насмеялись почему-то, зачем-то, для чего-то. Уж одно это подозрительно, да и неблаговидно. Но не бывать Аглаи за ним. Говорю тебе это, пусть он хороший человек, а так оно будет. Я и прежде колебалась, а теперь уж, наверное, решила. Положите сперва меня в гроб и закопайте в землю, тогда выдавайте дочь. Вот что я Ивану Федоровичу сегодня отчеканила. Видишь, что я тебе доверяю? Видишь? Вижу и понимаю.